Глава 13. Сказать, что Макашов был в ярости, значит просто промолчать. Так хитроумно выстроенная операция рушилась, подобно карточному домику. И самое неприятное, он просто-напросто не понимал, как такое могло получиться. Олег Павлович поручил своим людям разобраться, как так случилось, что резиденция Саида Фатаха разгромлена и чуть ли не до состояния груды битого кирпича, а сам хозяин испарился. Макашов терпеть не мог непорядок любого рода. Вот и теперь он ходил по кабинету, как лев, загнанный в клетку, и ругался себе под нос, параллельно прокручивая в голове все, что происходило в последнее время. Он старался найти ниточку, понять, почему карты легли столь неблагоприятно. Однако Макашов никогда не боялся капризов судьбы. Не собирался отступать он и в этот раз. Надо только заполучить хотя бы какую-то информацию, кроме той, которой он располагал. Итак, если подумать логически, то неизбежно выходит, что погром – прямое следствие его с Саидом договора. Потому что от этого у полевого командира дела шли отменно, а с того момента, как Макашов стал его подогревать своими деньгами, Фатах и вовсе стал продвинутым и влиятельным типом. Макашов платил ему не так и много, но это по московским меркам. По сомалийским Саид не то чтобы питался от Олега Павловича золотыми реками, но ручеек-то точно тек в его сторону. Забавно, что Фатах так и не сумел толком воспользоваться своими средствами. Макашову хотелось подослать к этому смешному африканцу толкового бухгалтера, который смог бы объяснить, куда ежегодно деваются 2 миллиона баксов, которые Макашов отдает на развитие государства Кавроле. Вот только кто его пустит, того бухгалтера? По всей видимости, Фатах как-то умудрялся спускать свои капиталы, практически не покидая свой дворец, не говоря уже о владениях. То есть, по любым меркам, этот тип был исключительным. Итак, Фатаха размололи вдребезги. Теперь Макашову надо непременно ждать неприятностей уже на свою голову. Потому что если Фатаха взяли живым, и он рассказал, кто придумал шантажировать людей, обитающих на другой части земли, Олегу не сносить головы. Тут не стоит рассчитывать, что конкуренты проявят к нему, любимому, больше благородства, чем он к ним. Где найти таких конкурентов? Макашов был бы рад уехать с ними вместе в страну сферических шарообразных эльфов в вакууме. Надо принимать какие-то меры. Олег метался по комнате, как зверь, запертый в клетку. Кто, черт побери, оказался таким хитрым? Кто устроил эту странную атаку на Кавроле? Ведь понятно, что это не враги Фатаха. Черт подери. Да по своим меркам Фатах был почти что царем. Ну и потом, сама методика исполнения чересчур точная и ювелирная. Африканцы просто-напросто не сумели бы так качественно напасть. Виден почерк людей, служивших в спецподразделениях. Макашов, скрежеща зубами, уселся за стол, взял лист бумаги и выписал на него имена всех тех, кого он планировал под угрозой смерти загнать под свое руководство. Вычеркнул всех, кто уже погиб. Потом, немного подумав, еще и тех, кто уже согласился на его условия. Кто же тогда? Мало-помалу Олег вычеркивал одного за другим всех людей из списка, пока не остались трое, а потом позвонил Бенедикту Шпильману и попросил, чтобы тот приехал. Шпильман был не только его юристом, но еще и сообщником, и советником. Макашов знал, что если от кого-то и можно дождаться совета, так это от него. До самого приезда своего юриста Макашов сидел как на иголках. Хотелось выпить и потом набить кому-нибудь морду. В свое время, когда Олег был еще школьником, это было прекрасное лекарство от плохого настроения. Тем более, что в том дворе, где жил Макашов, тех, кому он мог начистить физиономию, было больше, чем тех, кто с ним мог справиться. Жаль, что те времена прошли. Сейчас он человек средних физических данных. Его сила не в мышцах, а в деньгах. То есть, по нынешним меркам, оно куда важнее. О том, чтобы выпить, Макашов пока что запретил себе думать. Алкоголь опасен, когда плохое настроение. Он ведь не остановится, пока не нарежется до поросячьего визга. А учитывая, что Шпильману до него ехать 1,5 часа, можно поручиться, что Бенедикт, переступив порог его дома, найдет мычащее слюнявое существо, не способное ни думать, ни слушать. Олег недаром дал себе зарок никогда не пить в плохом настроении. Наконец, Шпильман позвонил, что въезжает во двор. У юриста были свои ключи, и он был единственным человеком, который мог прийти к Макашову в любое время дня и ночи, семьи у Олега не было, при условии, что предварительно позвонит. «Заходи давай. Я уже заждался», — проворчал Макашов. Шпильман вошел, поздоровался, уселся в кресле возле окна. «Я думаю, что это Громыко», — сказал юрист. Макашов поперхнулся воздухом. Бенедикт обладал сильным и острым умом, это факт. Но Олег все никак еще не мог привыкнуть к тому, насколько сильным. Иногда Шпильман вообще производил впечатление телепата, как сейчас, например. «Мы, по мере сил, наблюдали за каждым из них», — пояснил Бенедикт. «Один из работников Громыко, которому мы приплачиваем, говорил, что, дескать, шеф с недавних пор начал активно общаться с каким-то непонятным персонажем. Причем явно не по работе. Он описал этого персонажа, я сейчас занимаюсь тем, что выясняю, кто это такой. Но уверенности-то все равно пока что нет», — махнул рукой Макашов. «То, что есть, это лучше, чем ничего». «А как нам это поможет?» — пожал плечами Олег. «Вся наша комбинация развалилась, как карточный домик». «Ну, в общем, да», — развел руками юрист. «Но пока что никому не известно, что происходящему причастен ты, равно как и то, что Саид Фатах разгромлен. Так вот, послушай, Фатаха мы, пожалуй, утаить не сможем. Его так эффектно разгромили, что это обязательно проскочит в новостях. А вот твою причастность можем спрятать». «И что для этого нужно?» — приободрился Макашов. «Если на самом деле окажется, что виноват Громыко, его надо убрать». «Руками наших сомалийских товарищей, разумеется. Ах, ну и этого второго персонажа, если он окажется причастен, тоже не помешает». «Думаешь, это поможет?» «Думаю, что да. Потому что Громыко в таком случае — это единственный человек, который имеет ко всему этому непосредственное отношение. Остальные не узнают толком, что произошло. Для них окажется, что Саид Фатах кем-то разбит, а их драгоценным задницам ничто не угрожает. То есть справедливость восторжествовала, и глубже копать никто не станет». «Когда ты узнаешь, что за человек общался с Громыко?» Юрист бросил взгляд на швейцарские часы, красовавшиеся на его худом запястье. Пошевелил губами, что-то прикидывая, и ответил. «Полагаю, что в течение ближайших пары часов. Так что постарайся сильно не нервничать». «Легко тебе говорить», — проворчал Макашов. «Мне нелегко», — отрицательно покачал головой Бенедикт Рафаилович. «Я ведь вляпался в это дело ничуть не меньше, чем ты. Но я держу себя в руках. А у тебя вон руки дрожат». Макашов посмотрел и увидел, что юрист прав. Черт, а он и сам не знал, что до такой степени пошел в разнос. «Валерьяночки выпьешь?» — спросил Бенедикт иронично. Но Олег вполне серьезно кивнул. «Давай. Я бы и водочки выпил, но ты же знаешь, мне не очень-то можно в таком состоянии». Шпильман сходил в комнату, принес домашнюю аптечку Макашова, долго копался в ней, шурша упаковками. Наконец выкопал коричневый пузырек, накапал из него в пластиковую мензурку, плеснул минералки из бутылки. Макашов выпил, передернулся и вернул емкость Шпильману. Тот собрался было ее убрать, но подумал немного и тоже накапал себе успокоительного. «Полным разгромом это, конечно, не назовешь», — проговорил юрист. «Но по Хайлу тряпкой мы получили знатно». «А витаминку хочешь?» — он показал Макашову пузырек с мультивитаминами «Пиковит». Макашов чуть не обложил юриста матом, но сдержался, принял две розовые таблетки, сжевал их, чувствуя приятный фруктовый вкус. Откинулся на спинку кресла и сказал: «Если сумеем это расхлебать без ущерба, я свечку в церкви поставлю. И тебе тоже не помешало бы, но у вас, евреев, я так понимаю, это не принято?» «Ничего. Я найду способ рассчитаться с высшими силами», — невесело усмехнулся Бенедикт Рафаилович. Информация, которую получил Шпильман через полтора часа, заставила их призадуматься. Оказалось, что Громыко общался с человеком по имени Борис Рублев, также известным как Комбат. Борис этот был человеком с чертовски богатым прошлым. Начиная от командира десантного штурмового батальона в составе ограниченного контингента советских вооруженных сил в Афганистане и заканчивая теперешней его деятельностью, которая очень обтекаемо называлась «консультативной работой» и выполнялась для разнообразных частных охранных и сыскных агентств. Помимо всего прочего, Шпильман и Макашов смогли прочитать краткие описания пары консультаций, которые оказывал Борис. И сразу стало понятно, что этот человек вполне мог разделать Фатаха как бог черепаху. Да он и кого-нибудь более серьезного, чем Саид, разделал бы. Вот тебе ответ относительно того, кто так грамотно перебежал нам дорогу, заключил Бенедикт Рафаилович. В ответ на это Олег кустисто выругался. «Хорошо», — сказал он, когда прошел первый приступ ярости. «Я так понимаю, что действовать надо быстро». «Ага, я тоже так думаю», — кивнул Шпильман. «В общем, ты занимайся Громыко, а я подумаю, как будет лучше разобраться с этим Рублевым».